Еще вопросы. Иоанна 20 глава, 23 стих. «Сказав это, дунул и говорит им, примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Разъясните, кто может прощать грехи. Братья и сестры, грехи прощает только Бог. И мы знаем из Писания, что только Бог имеет компетенцию и право прощать грехи и отпускать. Ни один священник, ни один душепопечитель, никто не может снимать грехи. Но о чем здесь речь идет? Здесь речь идет о том, что Христос видел в учениках своих церковь. Церковь создана была на основании апостолов и имея Христа краеугольным камнем. Ефесянам 2:22. И поэтому Христос, говоря это, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. Это значит, что церковь имеет право и компетенцию определять и видеть и фиксировать факт, что этот человек спасен, этому человеку прощены грехи, его надо покрестить, его надо принять в члены церкви, а этому нет, ему не прощены грехи, его надо отлучить от церкви. Это Господь дал и Духа Святого, вначале меру дал Духа до Пятидесятницы, а потом обильно излил его, чтобы Дух Святой жил в церкви, и эти Божьи истины утверждал их в жизни народа Божьего. Поэтому для нас урок, как важно считаться с церковью. С церковью, которая состоит, может быть, из немощных людей, может быть, из тех, которые старенькие или малообразованные, но имеют общение с Богом. И через этих людей Бог постыжает значущее и мудрое в этом мире. И это надо нам помнить. Никогда нельзя строить оценку своей жизни, духовного состояния, чисто на своих субъективных понятиях. Я так считаю, значит, это правильно. Никогда нельзя. Такие люди идут под откос, такие люди идут и терпят кораблекрушение в вере, такие люди идут на конфронтацию с церковью, служителями, в ереси, лжеучения, одержимость, это их удел. Вот. А нужно жить дружно с церковью. Почему? Это храм Господа, это его тело, это его сфера действий, и надо очень почтительно к церкви относиться, уважать, несмотря, что члены церкви бывают и по плоти поступают, и где-то бывает согрешают, где-то непослушны бывают, но Господь видит в целом церковь как свое тело. Еще один вопрос. Привести человека в церковь – это первая задача, но не главная. Главное – это чтобы человек остался в церкви. Ну, это и есть привести в церковь. Вот это и есть одна и та же задача. Привести человека в церковь – это имеется в виду, чтобы он жил в церкви, чтобы он остался, спасение получил, возрастал духовно, в служении участвовал и достиг неба. Вот это же и есть наша задача, почему мы приводим в церковь. Есть ли какая методика работы с людьми, с душами, чтобы они не ушли из церкви, но чтобы могли приводить людей к Богу. То есть и сами остались в церкви, и других могли приводить. Это видно по арифметической прогрессии, которую брат говорил. Братья и сестры, почему люди уходят из церкви? Я когда-то в нашей церкви за 20 лет служения, как бы проводил анализ и список составлял, сколько людей приходило и совершали молитву, якобы покаяние, и потом они ушли. И есть разные причины, этих людей оказалось немало, десятки, за эти десятилетия. Вот. И я прежде всего себя проверял, нет ли моей вины в этом, и все ли я сделал для того, чтобы эти люди не погибли. Серьезно проверял лично себя. Первые, братья и сестры, почему люди уходят, они иногда не встречают любви. Не встречают от членов церкви внимания и любви христианского. Верующие люди, особенно вот что меня печалит и переживание есть, бывает, свой круг создают. Ну, предприниматели, люди там, ну, какого-то родства, или сословия, или стажа уверования, или еще. Это не везде. А? Музыканты, может быть, еще какие. И вот у них свой круг, и в этот круг никто не войдет. Мне приходилось посещать церкви, где молодежи много. И вот так соберемся с молодежью, там 50 или больше, или 80 человек молодежи. Мы вот с ними беседуем, какие у вас трудности есть, переживания. И они делятся. И говорят, у нас есть вот, вот круг, и туда никто и не войдет другой. И все. Они в церкви вместе, но там есть круг. Круг людей, у них свое общение, и все, никто туда не войдет. И все. Братья и сестры, Христос называет это грехом, дабы не было разделения в теле. А все члены одинаково заботились друг о друге. Братья и сестры, это болезни духовные. Это то, что лишает силы церковь, благодати. Это души, неспасенные, за этим стоят. Это потери огромные и бесславие Господа. И теперь, если такие люди вот пришли в церковь, они сразу начнут смотреть. Они же чувствуют. Собака чувствует отношение к ней. Неужели человек, пусть даже неверующий, не почувствует, как к нему относится? И они смотрят, ага, сюда не входи. Вот тут люди закрыты. А вот тут вот у них элита тут, ага. Вот тут, а тут уже привилегированный класс какой-то. И они начинают соблазняться. Поэтому, братья и сестры, в церкви все должны быть одно. Если мы переживаем о спасении людей, вот это нужно нам создавать. Духовное единство. Избавляться через покаяние, исповедание от всего, что разделяет. Вот, очищаться от этого. И души спасать. Еще что людей отталкивает. Когда люди приходят в церковь и находят там мирское. Мне в одной церкви пришлось быть, а там подошли группа верующих, с регистрированного братства, которые вышли. И теперь они члены в нашем братстве. А прошло бракосочетание. И на бракосочетании там ведущие проводили некоторые там юмористические такие вставочки там и пустословие. И то, что неприемлемо у верующих людей. И они, когда пришли, подходят, говорят, брат, это что, куда мы пришли? Мы от этого убегали, там в регистрированном братстве, а мы пришли, и тут оно. А там уже эти ЦД, там это все, оно туда хлынуло в нашу церковь, там не разобрались, не духовным людям поручили брачный пир вести, и они вот эту публику заводят на брачном пире, а это богослужение. А там неверующий родственник, а там люди, это потенциальные члены церкви, спасенные, они притыкаются. Я, знаете, скажу, братья, мне стыдно, когда у меня был брак в 86-м году, и я пригласил на брак оркестр эстрадный, чтобы играли. А у меня есть неверующий родственник. Я в то время, считаю, плотским был человеком, младенцем. Вырос в маленькой церкви, где пресвитера никогда не было, 25 лет. Никто бесед не проводил, таких, как у нас сейчас учат братья. И что? Ну, хотелось, чтобы брак хорош был, музыка хорошая. И приехала музыка. Электрогитары, там ударничек, значит, какой-то там, трубы там, и все, певицы там. Ну, все как положено. Эстрадный оркестр. И пришли мои неверующие родственники. И когда после брака они отыграли эстраду свою, и когда после брака я посетил с молодой женой дядю неверующего, говорю, дядя Ваня, расскажите, вот как вам богослужение, бракосочетание? Он говорит, все хорошо, но музыка как у нас. Родное узнал. А мне стыдно было. А я в то время, почему эстрадный оркестр этот пригласил, не было оркестров в то время. Братья в тюрьмах сидели, некому было организовывать. Магнитофона нормального не было возможности приобрести. И помню, насобирал я денег и купил японский магнитофон. И этот магнитофон надо чем-то зарядить. И мне попала кассета эстрадного оркестра «Бельцы». Братья молдаване, наверное, помнят его, да? Вы знаете, мне оно понравилось. И я так слушал эту музыку. А потом, когда у меня духовное такое, ну, я считаю, Господь начал трудиться серьезно в церкви, в сердце моем, серьезные цели, чтобы Богу служить, очищаться, исповедание, все. И вы знаете, после этого мне эта музыка стала чужой. Я ее на дух чувствую. И просто, даже если слова там не русские, все равно музыка несет дух. И я переживаю об этом. Я избавился давным-давно, десятилетиями назад от этой музыки, потому что она дух мира несет. И поэтому люди, приходя в церковь, чтобы они не соблазнились и не ушли, нельзя, чтобы они в церкви увидели то, что было в мире. Вот этого нельзя. Одежды, поведение, музыку, жаргоны, ну, родственные кланы, ну, что там еще в мире делается, ну, по блату там или по знакомству. Вот эти вещи, братья и сестры, они разрушают в людях веру. Надлом происходит и уходят. Следующий момент. Не положить соблазна. Это тоже то, что я говорил. И здесь еще личное поведение, личные поступки, отношения с этими людьми. Из-за соблазнов, грубые слова, люди уходят. Просто уходят из церкви. Они еще немощные, они не утвердились и уходят. Следующий момент, метод. Их нужно привязать ко Христу. Привязать, ну, вы понимаете смысл слова. Помочь им увидеть во Христе ценность, и чтобы они поставили его авторитетом в своей жизни. Утвердить их на основании Слова Божьего. И это надо, чтобы вся церковь в этом заинтересована была. И следующий момент – молиться за этих людей и служить им. И если эти люди окружены будут любовью, они остаются в церкви. Не остаются в церкви те, которые пришли и увидели, что здесь узкий путь. С идолами надо расставаться, с мирскими вещами расставаться, вот… И они посмотрели, о, не, это слишком для меня строго и тяжело. Не, я пойду лучше. И куда они идут тогда, в эти общины всякие, либеральные или мирские, или в православие? То здесь нашей вины нет. Если они видят в нас святость жизни, то, что мы не участвуем в мирских делах, это тут уже не наша вина. Вот, Христос объявлял, вот узкий путь, он ведет в жизнь, избирай. Вот, тут уже выбор человека. Пусть Господь в этом поможет.